Глава 5. Четырехмерный слой Вселенной, пространство высоких энергий, центральная область галактики Пограничная, солнечная система Рада, планета Хагард, 9 лет спустя. Отколовшаяся грань кристалла дальней связи села точно по месту излома, но оборудование все равно отказывалось работать в штатном режиме. Концентратор исправно разгонял импульсы до заданного уровня, молекулярная решетка кристалла передавала вибрацию на усилитель, но после поток достигал излома и терял фокусировку. Энергия стравливалась, резонанса не возникало. Узконаправленный луч не образовывался. Вообще никакой луч не образовывался. Зато только что приживленный осколок вновь отваливался, откалываясь точно по плоскости старой трещины. 13-й невесело вздохнул и подобрал в который раз отвалившийся кристаллический сегмент. «Не получается». У дверей, ведущих к взлетной площадке, стояла Хельга, держа за руки обеих сестренок. Четырехлетние непоседы тянули мать к выходу, желая поскорее оказаться на улице. «Нет». 13-й недовольно насупился. «Я его точно по месту припаиваю, но он постоянно отлетает, когда я запускаю весь кристалл. Он какой-то неправильный. Структура бракованная». «Быть может, ты что-то не учитываешь?» Тактично улыбнулась Хельга. «Свойства материала или оптимальную температуру плавления? Если горелка разогрета сверх меры, молекулярные связи удлиняются, и прочность кристалла падает. Ты не перестарался с подачей энергии?» «Ничего я не перестарался!» Злился 13-й, разглядывая сжатый в руке прозрачный желтый осколок, плоскость скола которого была уже изрядно оплавлена. «Он плавку не держит, он бракованный. Я его правильно размягчаю, а он не крепится!» «Сделай перерыв!» Мягко предложила Хельга. Пусть структура вещества успокоится, внутренние напряжения кристаллической решетки станут слабее. Пойдем с нами, прогуляемся. Она посмотрела на дочерей. Обе крохи спрятались за ее спиной и украдкой выглядывали, с любопытством прислушиваясь к исходящим от брата всплескам энергии. «Звездочки мои, мы возьмем с собой братика кататься на лошадке?» 13-й опять злится!» Заявила одна из крох, старательно выговаривая звук «Р». «Лошадка снова будет бояться. Ему надо на Мишке кататься!» Подхватила другая. «Мишка никого не боится. Но я к Мишке не пойду. Он на меня рычит». «Я останусь». 13-й мрачно вздохнул. «Буду дальше кристалл чинить, а то...» Он на мгновение умолк, прислушиваясь к чему-то, и раздосадованно воскликнул. «Ну вот, отец возвращается. Опять я все испортил». «Отец?» Хельга бросила взгляд на распахнутое окно. «В небесах никого не видно». «Гравитационные возмущения растут», – уверенно ответил сын. «Это его силовая установка. Он уже вошел в атмосферу. Сейчас станет видно». Его уверенность вновь сменилась досадой. 13-й подал энергию на ремонтную горелку, и ее матовая металлическая полусфера вспыхнула тусклой пленкой холодной плазмы. Он в который раз приложил осколок связи к месту откола и принялся спаивать разбитое вещество воедино. Исподволь наблюдавшая за ним Хельга скрыла улыбку и вновь посмотрела в окно. Высоко в небесах сияла яркая точка, мчащаяся к поверхности Земли. Харальд всегда спускался в крутом пике, и его перехватчик можно было узнать издали по одной лишь траектории снижения. «Папа! Папа летит!» Дочери тоже заметили стремительно снижающуюся машину. «Мама, пойдем папу встречать!» Непоседы дружно потащили ее к двери. «Скорее, а то не успеем!» Хельга распахнула массивные деревянные створы, и дочери умчались вперед, радостно вереща. Обе карапузины добрались до входных дверей усадьбы, дружно уперлись в их резную поверхность и принялись сосредоточенно толкать. Отворив тяжелую створу едва на четверть, они пролезли в образовавшуюся щель и с довольным визгом устремились на улицу, не дожидаясь матери. Та с улыбкой спешила за ними. 13-й посмотрел ей вслед. Через распахнутые двери было видно, как сестренки, стоя на посадочной площадке, машут ручонками приближающемуся отцовскому перехватчику. Отец всегда спускался красиво, тут было на что посмотреть. Излишки свободного времени – невиданная роскошь для воина, стерегущего порубежное пространство, а уж для командира рейдовой группы и вовсе. Потому отец имел обыкновение совершать взлет и посадку по синергетической траектории, дающей максимальную экономию времени. Вот и сейчас небольшая капля его перехватчика на огромной скорости падала вниз, окутанная сияющим облаком энергощитов. В сотни метрах от поверхности отец начал гасить скорость, снял щиты и сгладил возмущение потревоженных воздушных масс настолько ювелирно, что до поверхности не донеслось ни звука. Сияющая капля перехватчика стала серебряной и плавно опустилась на землю в двух шагах от матери с сестренками. Боевая машина изменила форму с полетной на посадочную, становясь полусферой, и часть ее боковой поверхности расслоилась, становясь коротким трапом. В образовавшийся люк вышел отец и с улыбкой подхватил на руки бросившихся к нему сестренок. Их еще не длинные, но уже тугие и объемистые снежно-белые косички засияли, попав в отцовский поток. И неугомонные непоседы принялись рассказывать ему о чем-то наперебой. Отец понизил твердость брони до минимума, трансформируя ее в одежду, и поцеловал подошедшую мать. Тринадцатый прекратил подачу энергии на горилку и отложил ее в сторону. Отколовшаяся часть кристалла застыла на своем месте, и он осторожно подергал ее двумя пальцами. «Вроде держится. Надо запустить все целиком и проверить». Он щелкнул ногтем по кристаллической поверхности и сосредоточился, улавливая частоту получившейся вибрации. Подняв частоту собственного потока до возникновения резонанса, тринадцатый подал его на концентратор основания кристалла, и тот создал силовой всплеск. Мощный импульс энергии осветил кристалл дальней связи, раздался короткий треск, и только что припаянный осколок отвалился, падая на пол с громким стуком. Свечение погасло, и кристалл затих. Тринадцатый раздосадованно скривился и ударил рукой по воздуху. «Что у нас с дальней связью?» Отец с сестренками на руках стоял у порога. «Дед не смог до вас дозвониться и связался со мной. Мне тоже не удалось добиться от вас ответа». «Я его сломал», – убито признался тринадцатый, насупив брови. «Я хотел его починить, но он не чинится», – сын подобрал валяющийся осколок и запальчиво заявил. «Он какой-то бракованный. Сначала сломался при запуске, а теперь не сплавляется. Я его плавлю, а он отваливается». «Кристалл дальней связи, оборудование высшей категории сложности». Отец коротко качнул головой. «Он изготавливается из специальных вибросортов алмаза. Для полного восстановления межмолекулярных связей портативной горелки недостаточно. Тут требуется профессиональное оборудование и вмешательство мастера». Отец обернулся к матери. «Почему ты ему не рассказала? В воспитательных целях?» «Я не знала, что его нельзя починить». Хельга тихо хихикнула. «Ты же знаешь, любимый, у меня всегда были трудности с дальней связью. Я даже не представляла, что его можно вот так сломать». «Кстати, а как ты его сломал?» Подхватил отец с интересом, разглядывая осколок оборудования. «Я хотел связаться с нашим родовым замком». Тринадцатый насупился еще сильнее. «Спросить, когда прибудет корабль. Мне же скоро лететь на четвертый круг обучения». Он сконфуженно засопел. «Ну, я запустил кристалл, сформировал свечение, создал прямой луч. Потом стал его направлять на Асгард, а он не направляется. Я подумал, что энергии не хватает, и начал добавлять, сколько смог. А он взял и треснул. Он точно бракованный». «Ты самостоятельно создал прямой луч дальней связи?» Удивленно поднял брови отец, переводя взгляд на мать. «Ты ему помогала?» «Любимый, у меня не до такой степени плохо с дальней связью, если ты помнишь». Засмеялась та. «Ко дню нашей свадьбы я все же ее освоила. Вдвоем мы бы точно ничего не сломали». «Дальнюю связь начинает изучать 16 лет». В голосе отца мелькнули нотки гордости. «Я не помню никого, кто 9 лет от роду сумел бы не то что создать прямой луч, но хотя бы просто зажечь свечение». Он поспешно обернулся к сыну, сурово сдвигая брови, и укоризненно заявил. «Так, значит, дальней связи у нас теперь нет. Придется лететь в град к мастерам и просить помощи. Грузи кристалл в бронекатер и открывай ангар. Постарайся ничего не сломать. Вопросы?» «Вопросов нет». Тринадцатый вздохнул и принялся снимать оборудование с постамента. «Мы не видели тебя 4 суток». Мать глазами указала отцу на притихших дочерей. «А ты уже собрался куда-то лететь. Мы приготовили вкусный обед к твоему возвращению. Правда, звездочки? Мы очень-очень старались». Сестры мгновенно оживились и принялись рассказывать отцу, как принимали участие в приготовлении, и что ему очень понравится их стряпня, и что он обязательно должен попробовать все прямо сейчас. Отец с видимым удовольствием согласился отложить вылет, и все отправились обедать. Домашний обед, как всегда, был занятием скучным. Тринадцатый проглотил кашу, стоически выдержал пытку стаканом теплого молока и молча сидел, дожидаясь окончания трапезы. Отец по своему обыкновению принимал пищу неторопливо. Пробовал каждое блюдо и степенно хвалил хозяек, сообщая, что все невероятно вкусно, его очень утомила пища из корабельного синтезатора. Маленькие карапузины были в восторге, мать встроилась в отцовский поток и слегка прищуривалась от удовольствия, из-за чего беседа текла еще медленнее. Глаза и волосы всех 4 сияли, и было понятно, что сидеть за столом придется еще долго. Тринадцатый мысленно вздохнул. Тоска. Вот в родовом замке прием пищи проходит в 100 раз интересней. Там 1000 родичей. Множество братьев-ровесников, всегда есть о чем поговорить, и сестры не достают своей женской ерундой, в потому что сидят за общими столами с другой стороны обеденного зала. И молоко там дают холодное, что немаловажно. Сестрам вроде все равно дают горячее, но какая разница? Когда уже из замка придет корабль? Если повезет, как в прошлое лето, то пришлют авианосец, настоящий. В прошлый раз совет рода прислал за учениками в пограничную всего один корабль. Зато какой! Авианосец класса «Белая смерть». Он собирал детей двое суток. Все это время их кормили едой из корабельного синтезатора. Вот это был класс. Братья из других галактик, прямо скажем, были впечатлены. Из ровесников на таком корабле еще никто не летал, но все сошлись во мнении, что еда из синтезатора настоящего боевого корабля в 100 раз круче и вкуснее обычной. И как это отцу она не нравится, совершенно непонятно. «Благодарю, хозяюшки». Отец наконец-то закончил прием пищи и встал из-за стола. «Давненько я так вкусно не ел». Карапузины опять довольно запищали, и Харальд коротко поцеловал мать в щеку. Сияющие ярко-зеленые глаза Хельги вспыхнули почти электрическим импульсом, и 13-й уловил вспышку эмоций счастья. «Интересно, у него когда-нибудь будет такой же мощный энергопоток, как у отца? Отец, ну, очень мощный, сильнее его только асы». «Конечно, вон он какой огромный, 5 метров ростом, кулачище размером с голову, запястье ладонями не обхватишь. Каждому ясно, что перед тобой элитный боец древнего воинского рода. Генетическая адаптация в боевых действиях в условиях любой гравитации. Здесь, на Хагарде, гравитация меньше, чем на Асгарде. Так отец тут на 20 метров подпрыгивает, не напрягаясь, без задействования боевых режимов». 13-й снова вздохнул. «Мать рядом с отцом кажется очень маленькой, а ведь она выше сына на метр. Будет очень обидно, если догнать отца в росте не удастся». «Ты кристалл связи погрузил?» – поинтересовался отец, выходя из дверей усадьбы. «Да», – лаконично ответил 13-й, заставляя себя не задавать вопросов. «Настоящие воины не болтают, как женщины, без серьезного основания. Воин мало говорит, но много делает. Так на занятиях учили старые асы, и так вели себя бойцы на авианосце прошлым летом. Но желание расспросить отца было слишком велико, и подавить его всегда оказывалось очень трудно». «Спрашивай». Отец с легкой улыбкой посмотрел на него сверху вниз и вошел в ангар. «А я вырасту, как ты». 13-й решил задать наиболее болезненный вопрос в первую очередь. «Отец классно летает. Вдруг он поведет бронекатер на максимальной скорости, и времени на разговор выпадет совсем мало. Мне уже 9 лет, а я такой мелкий. Многие братья выше меня». «Вырастешь», – улыбнулся отец, восходя по трапу бронекатера. Обычно на нем летала мать, если ей требовалось куда-то попасть. Но летать с отцом было гораздо круче. Мать просто летела куда надо, а отец мог провернуть пару-другую фигур боевого пилотажа, и ради такого можно было и месяц дожидаться его возвращения с орбиты. «Или ты забыл, как выглядят старшие братья?» «Самым старшим братьям было по 38 лет, вторым братьям 34 лета. Все они были могучими бойцами и служили на базе Даарийского флота в системе Тары, и сюда, на Хагард, в систему Рады, прилетали нечасто. У каждого из них имелась семья, они жили в родовом военном городке, и чаще Хельга с детьми летала к ним, чем наоборот. Третья и четвертая пары старших двойняшек еще не достигли возраста опытного бойца и служили там же, в штурмовых отрядах родовой эскадры. Из даорийских подразделений в системе Рады стояла только эскадра Харальда, из-за чего разница в росте казалась большей, нежели в действительности. Четверо средних братьев еще проходили обучение в родовом замке, но были почти взрослыми и потому высокими». «Братья высокие», – согласился 13-й. «Но они в моем возрасте были выше». «С чего ты взял?» Отец активировал кристалл управления, и над боевым постом пилота вспыхнуло свечение энергии рабочего пространства. «Я спрашивал». 13-й расстроенно вздохнул. «Они говорят, что в моем возрасте были выше всех в своих учебных кругах. А я не самый высокий. Есть и повыше, и намного. Это потому, что я родился один, без брата. Я хотя бы до матери дорасту». «Наша мама – Харийка». Отец ласково потрепал сына по снежно-белой шевелюре. «Уроженцы галактики Хара ниже ростом, чем мы. Но это не мешает им быть доблестными воинами. Кстати, обработка сознанием информационных массивов имеет у них более высокую скорость. Особенно, когда дело касается работ с глубинными слоями памяти. Поэтому расчеты курсов максимальной степени сложности проводят их специалисты. Это незаменимо в некоторых ситуациях. Например, когда проводится операция возмездия где-нибудь глубоко в пространстве низких энергий. Раньше такого почти не было, но сейчас...» Харальд на мгновение замолчал. «Сейчас темные становятся все наглей. Так что у каждого есть свои особенности. Но мы сияющие, сын мой. Наша раса существует 13,5 миллиардов лет, и закон ее развития отточен эволюцией. Женщина сияющих продолжает род своего мужчины, поэтому твои глаза цвета звездного света, а волосы цвета чистейших снегов. Поэтому ты будешь столь же высок, как твои братья, твой отец, твой дед и прадед. Не переживай, твое время еще придет. Он улыбнулся. Потом еще будешь сталкиваться с определенными трудностями на эту тему. С трудностями? Эта информация 13-го очень удивила. Разве могут быть трудности, когда ты самый высокий и самый сильный, как отец и братья? Да это же круто. С какими? Наш род один из первых 150. Отец вошел в свечение пилотского поста, слегка оттолкнулся ногами и завис внутри переплетения энергий, принимая удобное положение тела. С первых 150 началась воинская каста 9 миллиардов лет назад. Все мы на метр выше остальных мужей Даарии, плюс 0,5 разницы в отношении жен. Мы выше мужей галактики Хара на 1,5 метра или на метр, если сравнивать с древними харийскими воинскими родами. Наша мама из такого рода, это знают все. Но она все равно ниже меня на 1,5 метра. Из-за этого я не воспринял ее всерьез, когда увидел. Я даже не подумал о том, что наши энергопотоки могут подходить друг к другу, и не подумал об этом только на основании большой разницы в росте. Как видишь, иногда неразумная предвзятость может привести к страшным ошибкам. Я даже не хочу представлять, что бы было, если бы твоя мама оказалась менее смелой и решительной. А ведь у нас есть и другие галактики, в которых проживают другие славные рода, и они еще ниже нас ростом. Отец... Но для чего искать жену в других родах? 13-й вслушивался в колебания общего корабельного энергоконтура и чувствовал, как Харальд одну за другой активирует бортовые системы. Он действует раз в 5 быстрее матери. Вот бы так же научиться. Если есть древние рода первых 150, там множество сестер, мы с ними в побратимах, и рост подходит. Вот как? Отец с интересом посмотрел на сына. А ты как считаешь? Ну... 13-й озадаченно задумался. «Не знаю. Мама очень красивая. Поэтому?» «В том числе», – согласился Харальд. «А еще почему? Подумай. Ответ тебе известен, он всегда был перед тобой. Просто ты не обращал на него внимания, воспринимая как должное». 13-й старательно наморщил лоб, пытаясь понять, в чем заключается заданная загадка. «Вспомни, когда мы с мамой ругались?» Помог ему отец. «А разве вы ругались?» Удивился 13-й. «Мы каста воинов. Мужчины и женщины ругаются только в гражданских кастах. У нас об этом были занятия прошлым летом. Мы особенные. Каста воинов отличается от гражданских каст. У сыновей воинской касты в крови плещется ярость битвы. Поэтому мы никогда не сдаемся и не отступаем. А дочери касты воинов рождаются со сверхустойчивой психикой и... с чем-то там еще. Наставники сказали, что мы это будем потом проходить, на старших кругах. Когда придет время изучать, как воспитывать детей. В общем, женщины воинской касты никогда не обижаются на своих мужчин, потому что они тоже особенные. Поэтому сестер нельзя обижать, даже если бесят. Но они все равно не бесят, только болтают много». «Что ж, в общих чертах так и есть», – подтвердил Харальд. «Наставники правы. Вы узнаете обо всем, когда придет время». «Пока же сынам воинской касты достаточно знать, что дочери воинской касты есть наши величайшие сокровища, и их необходимо хранить. Но дело в том, что никакое терпение не способно принести настоящую гармонию. Она возникает только тогда, когда отец и мать сливаются воедино. Это как пилот и его корабль. Смотри, я восседаю в свечении боевого поста. Я решаю, куда и когда лететь, какую держать скорость и каким должен быть коэффициент ускорения». Из каких излучателей открывать огонь и по какому противнику. Я полностью управляю кораблем, и он абсолютно послушен мне во всем. Казалось бы, я центр этой микровселенной. Но что будет, если я не забочусь о своем корабле, и он сломается прямо в разгар боя? Или если я бездумно брошу его под сосредоточенный удар эскадры противника? «Тогда корабль сожгут, и ты погибнешь», – ответил 13-й. «Так без кого из нас можно обойтись в космическом бою?» Отец внимательно смотрел на сына. «Не без кого», – догадался сын. «И корабль, и его воин в бою одинаково важны. Ты хочешь сказать, что ты с мамой как воин и его корабль, поэтому она любит встраиваться в твой энергопоток. Ей там очень нравится. Это легко заметить. Ваши потоки сливаются, как сливается личная энергия пилота и энергия боевого поста корабля? Именно так. Харальд остался серьезен. Энергии влюбленных должны подходить друг к другу. Иначе не поможет даже терпение, выпистыванное на генетическом уровне. Боже, когда ты станешь старше, мы вернемся к этому разговору. Пока же запомни главное. Мы – сияющие, сын. Мы рождены в эпицентре Великой Вспышки. Мы – дети энергии. Мы связаны с ней неразрывно. И мы свято следуем ее законам. Если сияющий потеряет связь с энергией, он перестанет быть сияющим. Я не знаю, кем он станет, но это будет уже другая раса. Пустая, слепая и блеклая. Скопление забывших свой путь слабаков, бесславно доживающих последние века. Впрочем, долго мучиться им не придется. Во Вселенной великое множество конкурентов. «А я не потеряю связь с энергией?» – испугался 13-й. «Я же не смог установить дальнюю связь с Асгардом. Каждый сияющий может применять кристалл связи, а у меня не получилось». «Не получилось? У тебя?» Могучий воин гулко расхохотался. «Ты активировал оборудование максимальной степени сложности, сын. Такое под силу только взрослым сияющим. Энергопоток чада слишком слаб для такого. Но ты рожден в священное лето истинной гармонии. Твоя сила велика. Просто пока она еще не сформировалась, и поэтому лишена гибкости и точности». Ты действуешь напролом там, где требуется применить строго рассчитанное воздействие. А что бывает в результате удара гравитационным молотом по кристаллу обзора? Он может сломаться. 13-й скорбно вздохнул. У меня постоянно все ломается. В родовом замке, на занятиях по начертанию, я постоянно ломаю клинья ввода информации. Уже 14 штук сломал. Наставники всякий раз выдают мне новый клин и говорят, что все в норме. Но я вижу, как они смеются между собой. Кристаллов ближней связи я сжег штук 10. Братья на меня уже странно смотрят. Мне перед самым окончанием прошлого круга обучения выдали еще один, но я боюсь его запускать, потому что он тоже сломается. Все и без того считают меня нелепым. Никто так не считает, сын. Харальд с трудом подавил улыбку. Позже ты поймешь, о чем я. Они все стараются тебе помочь, только это непросто. В глазах отца вспыхнули искорки любопытства. «Если ты не пользуешься ближней связью, как же получаешь информацию в замке?» «Ну...» – смутился сын. «Я входящие вызовы принимаю, это не требует подачи сильного импульса. А вообще, я встраиваюсь в энергоконтур замка и слушаю, кто где находится и что происходит». Его глаза резко увеличили интенсивность сияния, и 13-й восхищенно выплел. «Стены замка такие мощные!» «В них столько энергии, что ей не хватает места в граните, поэтому энергоконтур снаружи замка выходит за их пределы чуть ли не на 5 метров, а внутри замка вообще сплошное поле. В нем можно почувствовать каждого, если поискать. А еще белый гранит не ломается, как начертательный клин или кристалл ближней связи». Он вновь поник. «Или осветительная сфера, или активатор подъемника». «Ты сломал подъемник в замке?» Неподдельно удивился отец. «Их же меняли на более современные всего 60 лет назад. Кстати, как ты в нем оказался? Ученики же должны ходить пешком по лестницам. Подъемники только для стариков и женщин с младенцами». «Я не хотел», – засопел 13-й. «Я мимо проходил, а тут сестры из старшего круга. У них занятия были по изготовлению одежды или что там у них. Какая-то ерунда женская в общем. Занятия закончились, и они тащили кучу всего». Сказали, что наставницы велели доставить это все наверх и попросили помочь. Мол, они подъемник на 40 этажей будут долго разгонять, а я гармоничный, значит сильный, и подъемник поедет вверх быстро. Он поморщился и обреченно закончил. Я затащил всю их поклажу внутрь и подал энергию на кнопку активации. Я старался добиться максимальной скорости, а она лопнула. Подъемник вообще с места не сдвинулся. Сестры, наверное, веселились. Харальд скрыл улыбку. «Нет, они не смеялись. Даже помогли мне руку залечить. С их кругом уже проводят занятия по регуляции». 13-й обиженно насупил брови. «Но женские потоки совсем не такие сильные, как мужские. Даже мамин поток легко услышать, не то что у сестер. Я видел, что им смешно. Они не смеялись надо мной в голос только потому, что проявляли тактичность, положенную дочерям воинской касты». Он расстроенно умолк. «Сильно руку зацепило?» – поинтересовался отец. «Я не вижу отпечатка повреждений». «Ерунда», – отмахнулся сын. Ладонь пробила, осколок кнопки насквозь прошел. Сначала было больно, очень. Я из-за этого никак не мог восстановить в руке правильный энергопоток, чтобы кровь не шла. Но потом сестры помогли, стабилизировали контур ладони и провели регенерацию. Все быстро зажило. До вечера кулак сжимать было неудобно, но с утра вообще ничего не чувствовалось. «Вот так даже?» Харальд высунул руку из свечения пилотского поста и протянул могучую ладонь над ладошкой сына. «Следов повреждений нет. Так могла сработать только Валькирия или специалист из касты целителей». «Ну да», – подтвердил 13-й. «То и были сестры из круга Валькирий, только они еще маленькие, им по 12 лет всего, поэтому вчетвером возились. Хорошо, что никто из братьев не видел. Вот бы смеха-то было». «Смеяться над таким может только совсем юное и неразумное чадо», – возразил отец, убирая руку. «Ибо удел валькирий – хранить бойцов. Сестры исполняли свое предназначение. Не исключено, что впервые на своем веку им удалось оказаться в несмоделированной ситуации. Для них это ценный опыт. То-то они так старались, что вычистили из твоего потока даже информационный отпечаток следа раны. А ведь это должно было даться им нелегко». Энергоконтур гармоничного не так-то просто обрабатывать, даже если гармоничному всего-то 8 лет от роду. Они сильно устали? 13-й озадаченно потер лоб. Вроде да, я не помню. Они после окончания регуляции были какие-то совсем тусклые и вообще не сияли, поэтому я не полез с вопросами. Нужно было сообщить наставникам, что я подъемник сломал. Я побоялся зажигать кристалл ближней связи. Еще не хватало и его при сестрах сломать. В общем, я встроился в энергоконтур замка и попробовал позвать кого-нибудь из наставников. Дядя Альфбьорн почувствовал и пришел. «Сам Ас Альфбьорн?» В голосе Харальда звучало уважение. «Лично? И что он сказал?» «Ничего», – пожал плечами 13-й. Рядом зажглась область прямого перехода, и он появился. Посмотрел на всех внимательно, я даже не почувствовал, как он излучает. Но сестры сразу засияли. Он велел мне идти на занятия, потому что я уже опаздываю, а сам уехал вместе с ними наверх. Сын невесело вздохнул. Он как-то активировал подъемник без кристалла активации. Он очень сильный. А я могу только все портить. Научишься. Тепло, ответил отец. Твое время впереди. Могучему бойцу сила лишней не бывает. Чем он мощнее, тем надежнее защищена Родина. Харальд увеличил видеопроницаемость бортовой брони и кивнул сыну на изображение усадьбы. «Что-то мы с тобой задержались с вылетом. Наша мама зачастила подходить к окнам. Пора лететь». 13-й кивнул и направился к посадочным кристаллам десантного отделения, но не увидел над ними ни одного свечения и обернулся к Харальду. «Где мне садиться, отец? Ты не зажег посадочные места». «Зажги сам. Это несложно». Отец многозначительно прищурился. «Если, конечно, не желаешь лететь, как подобает воину». Он указал на деактивированный кристалл бортового стрелка. «На месте бортстрелка?» 13-й недоверчиво посмотрел на отца. «А можно?» «Если сумеешь зажечь, значит можно», – ответил Харальд. «А не сумеешь, значит еще не дорос». «Но...» 13-й подошел к основанию боевого поста. «Я не знаю, как он зажигается». Мама никогда его не зажигала. Даже она не умеет зажигать боевые посты. «Наша мама – дочь славного и доблестного воинского рода». Голос отца звучал серьезно, но в его потоке ощущались легкие вибрации веселья, что смущало 13-го еще сильней. «Она рождена со способностью зажечь боевой пост. Просто ей этого не требуется. Любой сияющий может его зажечь, если он взрослый настолько, что накопленной им силы достаточно». Но просто зажечь боевой пост – это мало что дает. Необходимо уметь сливаться с него едино и взаимодействовать с его боевыми кристаллами. Это и есть искусство воина. Попробуй активировать пост так же, как ты запускал дальнюю связь, только посильней. Влей в него свой энергопоток, сколько сможешь. А он не сломается? Невольно напрягся 13-й. Не взорвется, как кнопка подъемника? Чаду 9 лет не хватит сил даже вызвать резонанс в первичном каскаде активации. Харальд с интересом наблюдал за сыном. Так же, как и зажечь кристалл дальней связи. Но ты смог. Поэтому я считаю, что сумеешь и сейчас. Действуй, не трать время на ненужную неуверенность. Бояться неизвестности – удел обитателей пространства низких энергий. Они постоянно чего-нибудь боятся. то проиграть, то умереть, то не суметь. Зачастую они даже боятся победить, потому что не всегда понимают, что им потом делать с этой победой. Мы сияющие, сын мой. Мы не боимся. Нам нечего бояться, что бы ни случилось. Для нас не существует смерти. Мы – дети великой вспышки. Мы пришли из нее, уходим в нее и возвращаемся из нее вновь и вновь, с каждым разом поднимаясь все выше по бесконечному древу слоев Вселенной. Мы не боимся не суметь, потому что, упав, мы поднимаемся с еще большей решимостью. Мы не стесняемся совершенных ошибок, не пытаемся предать их забвению, ибо то наши ошибки, и чем тверже память о них, тем меньше их будет в дальнейшем. Опыт, продленный во времени и пространстве, складывается в истину, а истина есть самая великая ценность, и она вечна. Так что же не дает тебе действовать? Боишься ошибиться? Боишься не суметь или боишься умереть от взрыва кристалла? «Я не боюсь», – воинственно вскинулся сын. «Ни капельки», – и сразу приуныл. «Но я не знаю, как подать на него энергопоток, он совсем не вибрирует. Как встраиваться в то, чего нет?» «А ты разбуди его», – посоветовал отец. «Заставь его вибрировать. Как ты запускал связь?» «Так же, как обычное оборудование». 13-й постучал пальцем по гладкой поверхности основания боевого поста. «Щелкнул по нему тихонько, он отозвался вибрацией, вот тебе и колебания, можно встраиваться, но пост на стук не отзывается». «Со временем ты научишься будить боевые кристаллы дистанционно», – подбодрил его Харальд. «Импульсом собственного энергопотока. Для этих целей больше подходит излучение спинного мозга, оно более грубое. Но сейчас запускай как можешь. И помни, это боевой пост, ему твои щелчки не интересны. Медведя не страшат дождевые капли». 13-й сжал кулак и ударил по матовой поверхности. Пост отозвался короткой вибрацией и мгновенно затих. 13-й ударил еще раз, затем еще и еще. С таким же успехом можно бить в гранитную стену или стальную болванку. Руке очень больно, толка очень мало. «Не получается», – раздосадованно выдохнул он, тряся отбитой рукой. «Вибрация пропадает раньше, чем я убираю руку. Он совсем не такой отзывчивый, как обычное оборудование». «Конечно», – согласился отец. «Это же боевой пост, а не гражданская аппаратура. Тут требуется умение, а не одна лишь грубая сила. Ты запомнил вибрацию, которую вызывает твой удар?» «Она сразу же пропадает», – сокрушенно вздохнул сын. «Миг, и все. Я не успеваю ее подхватить». «А ты не подхватывай, ты ее повтори, воспроизведи в точности». Харальд бросил взгляд на основание боевого поста, и массивный кристалл низко загудел, словно получив мощный удар невидимым молотом. «Ух ты!» 13-й восхищенно затаил дыхание. «Отец, позволь мне, я тоже так хочу!» Харальд погасил вибрацию, возвращая кристаллическое основание в состояние абсолютного покоя, и предоставил сыну действовать. 13-й сфокусировался на собственном энергопотоке и сгенерировал импульс. Ничего не произошло. Он предпринял с десяток неудачных попыток, после чего пришел к выводу, что неправильно запомнил вибрацию поста. Пришлось бить в него кулаком до тех пор, пока не удалось точно прочувствовать ответную частоту, исчезающую в кратчайший миг. Кулак уже начал опухать и болел просто так, безо всяких ударов, когда 13-й неожиданно понял, что отчетливо слышит короткий ответ кристаллического массива. Боль в руке, как тогда в родовом замке у подъемника, сильно отвлекала, мешая концентрироваться на создании импульса. Но опозориться перед отцом было раз в 100 ужасней. 13-й вздохнул, стараясь приглушить боль, и закрыл глаза, чтобы вид на замерзший в окне усадьбы силуэт матери не заставлял волноваться еще сильнее. Он вызвал в себе всплеск энергии и бросил в поверхность боевого поста требуемый импульс. Массивное основание коротко завибрировало и затихло. «Молодец», – подбодрил его Харальд. «А теперь сильнее. Силы-то у тебя еще остались?» Этот вопрос оказался настолько обидным, что 13-й сам не понял, как вбил в основание поста следующий импульс. Кристаллическая толща завибрировала не так сильно, как у отца, но вполне уверенно. От неожиданности он даже открыл глаза. «Теперь зажги его». Отец внимательно наблюдал за действиями сына. «Не жалей энергии. Чем больше ты в него вольешь, тем дольше пост будет активным без стрелка внутри. Потом он погаснет, и свечение придется зажигать вновь. Поторопись, вибрация угасает». Тринадцатый торопливо настроился на частоту тихо гудящего основания, совместил с ней собственный поток, и что есть сил направил его внутрь массивной толщи. Поток неожиданно рванулся сквозь ее вещество, мгновенно пробуждая бесчисленные триллионы атомов. Молекулярная решетка вздрогнула в едином порыве, синхронизируя вибрации элементарных частиц до степени резонанса. Мощная плита излучающего кристалла озарилась сиянием, и над ее поверхностью яркой сферой вспыхнуло энергетическое свечение боевого поста. Тринадцатый, словно завороженный, молча стоял перед ним, не спуская глаз с переплетения энергий. У него получилось. Невероятно. «Ты получила запись?» Тихий голос отца звучал, словно из другой реальности. «Да», – возбужденно шептала мать. «Я немедленно отправлю ее в скрижаль рода. Любимый, можно я покажу ее маме? Очень хочется похвастать. Обещаю, только маме. Она будет рада за нас». «Отправляй без ограничений», – разрешил отец. «Хвастать нехорошо. Лучше поставь пометку, что это запись урока с гармоничным сыном. Быть может, она пригодится наставникам или родителям других таких детей. Отправляй в родовые скрижали обоих родов, а там наставники разберутся. Тринадцатый, заходи внутрь и встраивайся в корабельный поток, пока пост не погас. Его надолго не хватит, ты дал ему слишком мало энергии, он нуждается в операторе». Это предупреждение мгновенно вывело сына из восторженного ступора. Тринадцатый шагнул в энергетическое свечение и почувствовал, как силовой поток корабля захлестывает его целиком. Это было очень похоже на погружение в энергетику родового замка, и он привычно встроился в пришедший энергопоток. Внезапно тесные борта бронекатера рванулись куда-то в стороны, растворяясь в окружающем мире, и Тринадцатый ощутил нечто мощное и грозное, частью которого являлся. Более всего походило, что он превратился в сияющую чистой энергией сферу, переполненную силой и стоящую на посадочной площадке усадьбы. Точно. Именно так со стороны выглядят активные корабли сияющих, а сейчас он словно сам стал кораблем. В сознании тут же появился отец, точнее сияющий шар его личной энергии. Он тоже был частью мощной сферы, только занимал в ней гораздо больше объем. Тел не было видно, хотя они были. Тринадцатый ощущал руки и ноги, охваченные потоком энергии корабельного контура. А еще требовалось работать шеей, чтобы смотреть по сторонам, хотя сильно вертеть головой было не лучшим вариантом. Небольшой поворот словно попадал в невидимый усилитель, широко меняющий угол обзора. Если поворачивать голову сильно, то мир начинал мелькать перед глазами. Оправившись от первого удивления, Тринадцатый понял, что чувствует множество элементов корабля, хотя и не видит их. Тут вообще ничего корабельного не было видно, хотя одновременно все оно имелось. Особенно близко и заманчиво ощущались боевые кристаллы излучателей бронекатера, но дотянуться до них почему-то не получалось. «Ну как? Нравится?» По обыкновению степенный, но веселый голос отца отчетливо звучал напрямую в сознании, отчего казалось, что оба они сидят внутри одного поста одновременно. «Здорово!» – восторженно выдохнул Тринадцатый. «Я как будто часть катера!» «Так и есть», – подтвердил отец. «Точнее, мы оба являемся с ним одним целым. Тебе пока еще рано находиться в режиме абсолютного слияния, поэтому твой доступ ограничен. Это чтобы ты не стал палить по воробьям из излучателей антиматерии». «Я бы не стал», – возмутился сын. «Это же антиматерия. Так только дурак может выстрелить». «Меня очень радует, что ты достаточно серьезен и осознаешь подобное», – без тени иронии ответил Харальд. «Но таковы законы боевого флота. Твоего возраста недостаточно для доступа к боевым кристаллам. А вот лететь на посту борстрелка ты можешь. Но если тебя это не устраивает…» «Устраивает?» – заторопился Тринадцатый. «Я ничего не буду трогать, чтобы не сломать. Честно!» «Здесь тебе ничего сломать не удастся». Корабельный поток сообщил о том, что действия сына вызывают у отца гордость и веселье одновременно. «Так что применяй все, что сможешь. Это очень познавательно и интересно. Самый первый полет в режиме слияния – это много эмоций. Стартуем». Сияющий шар бронекатера рванулся ввысь неожиданно и настолько стремительно, что у Тринадцатого захватило дух. Внутри все замерло, словно это он сам, один, за бесконечно короткий миг оказался на высоте в полсотни метров над землей. Но в следующее мгновение ощущение единства с могучей силой вернулось. «Молодец», – похвалил Харальд. «Не выпал из потока при первом взлете. Хороший знак». Бронекатер устремился вперед, набирая скорость. Харальд бросил машину в боевую петлю, стремительно вывел ее в вертикальную плоскость и включил форсажное ускорение. Сияющий шар пронзил атмосферу, окунаясь в безбрежную черноту усеянного звездной россыпью пространства, и ощущение восторга от безудержного полета полностью поглотило 9-летнего ребенка. Бронекатер пошел на снижение, мягко проваливаясь сквозь белоснежный облачный фронт, и 13-й почувствовал присутствие других кораблей. Они находились где-то внизу, до них было еще довольно далеко, но с каждым мигом их количество возрастало. По мере приближения к поверхности плотность транспортного потока увеличилась, и вскоре 13-й смог различать суда, идущие на большой высоте. За время полета он успел освоиться с управлением обзором, и теперь с удовольствием приближал то или иное изображение, разглядывая попадающие в поле зрения корабли. В основном это были грузовые транспорты, идущие параллельным земле курсом в различных направлениях. Хагард, конечно, не такой большой, как Асгард, но тоже очень даже крупный. Здесь живет много миллиардов сияющих, 3/4 населения составляют гражданские касты, а их деятельность требует обширных перевозок. Почти всю площадь континентов Северного полушария занимают усыпанные усадьбами или замками бескрайние леса и цветущие степи. Сельскохозяйственных полей здесь почти нет, лишь изредка попадаются небольшие пашни, гражданские касты устроили их для обучения подрастающих поколений. В родовом замке на Асгарде тоже есть такая, для тренировок по земледелию. Но она совсем маленькая, даже меньше, чем 2 на 2 километра. Настоящие сельскохозяйственные массивы расположены ближе к экватору и в южном полушарии. Наставники объясняли, что энергетика физических полей, космических земель, находящихся вне эпицентра пространства высоких энергий, устроена так, что излучения, наиболее благоприятные для жизни сияющих, сконцентрированы в северных полушариях. Южные полушария для полноценной жизни малопригодны. Там удобно отдыхать и выращивать урожай, но постоянно жить там нельзя, и особенно вредно заводить и растить детей. Впрочем, это было понятно и без уроков. Как только попадаешь в южные полушария, сразу чувствуешь, что это не твой дом. Любой сияющий тебе это скажет. Хотя там бывает очень даже весело, особенно на занятиях по горной или тактико-физической подготовке. Твой круг завершил изучение вводного курса по строению космического пространства. 13-й почувствовал, как отец считывает информационные потоки, пронизывающие навигационные коридоры воздушных эшелонов. Еще позапрошлым летом. Он попытался просчитать, какой эшелон выберет отец, но не успел. Харальд считывал данные со слишком большой скоростью. Хотя у нас никто не понял, зачем нужно было тратить на это время. Такие элементарные вещи знает каждый. Серьезно? Каждый? Это утверждение явно позабавило отца. Действительно, странно. Тем более, если учесть, что полный курс по устроению мироздания изучается на самом высшем круге обучения. Надо будет связаться с наставниками и сказать, чтобы отменили за ненадобностью. «Не надо!» – забеспокоился 13-й, чувствуя подвох. «Это же полный курс. Вдруг там есть что-то такое, чего мы не знаем. А на водном курсе этого не рассказывают. Но на водных занятиях нам точно ничего нового не дали. Такое в детстве рассказывают совсем маленьким чадам. Наши звездочки и то, наверное, все это уже знают. Мама иногда устраивает с ними прогулки на дальней орбите Хагарда. Как раньше со мной. Я пока маленький был, мне очень нравилось. И послушать интересно, и сразу посмотреть можно. Хагард с орбиты такой красивый. Особенно облачный фронт над океанами». «То есть водный курс вас не удивил?» – уточнил Харальд. «В чем же причина?» «Там не было ничего нового», – принялся объяснять сын. «Вот сам посмотри. Наставник рассказал про пространство высокой и низкой энергии. Кто об этом не знает? Только если дети гражданских каст, а у нас половина рода каждый миг несет службу в порубежных мирах». Он сделал красноречивую паузу, чтобы отец мог лучше осознать всю очевидность сказанного. «Или занятия о видах космических тел», – продолжил сын. «Но кто не знает, что такое космические тела? Излучают энергию звезды, их разновидностей полно. Вообще правильно звучит и чертится не звезда, а звезда. Свет землям дающая. Но слово «звезда» произносить удобнее, поэтому все так говорят. Вокруг звезд вращаются крупные неизлучающие тела, их называют земли. Часто у крупных земель имеются спутники, они именуются лунами. Если говорить по правилам, то звезда, имеющая на орбите 7 земель, это и есть звезда. А если земель больше, то звезду правильнее называть солнцем. Но в действительности сияющие, чтобы не заморачиваться, называют звездами любые звезды. А солнцем – ту, которая светит в конкретной системе, о которой идет речь. На высоте 5 километров всевозможных гражданских грузовиков, катеров и маломерных лодок стало довольно много. Сияющие летели куда-то по своим делам, возвращались домой, посещали родных и друзей. И сияющие сферы и небольшие диски то взмывали с поверхности, занимая свободные летные коридоры, то начинали снижение быстро и ловко, заходя на посадку. Отец перевел машину в горизонтальный полет и снизил скорость, вставая в незанятый эшелон на отметке в 3500 метров. 13-й перевел дух, но тут же спохватился, сообразив, что объяснил не все. «В конкретной системе, это в смысле в конкретной солнечной системе, я хотел сказать. Солнце и все, что находится на орбитах внутри его гравитационного колодца, именуется солнечной системой. Есть еще звездные системы, это группы звезд, находящиеся в относительной близости друг от друга. Мы называем это чертог, а слово черта и га, то есть траектория движения, курс. Если таковую группу звезд соединить на карте чертами согласно оптимальному курсу, то получится рисунок чертога. Ну, вот и все. А, да, огромные скопления звезд объединены в галактике, мы их еще называем мирами. В центре галактик находятся сверхмассивные черные дыры, это энергетические центры миров, они поглощают излишки энергии, чтобы замедлять общую энтропию галактики. Есть еще черные дыры размерами поменьше, их много, они распределены по пространству галактики для равновесия. Он задумался, вспоминая, не упустил ли что-нибудь, и на всякий случай уточнил. Галактики как звезды, бывают разных размеров и могут сильно отличаться друг от друга. Например, наша галактика спиральная с перемычкой, с четырьмя рукавами. Она невелика, в ней чуть больше 200 миллиардов звезд. Самая большая галактика – это Даария, прародина цивилизации сияющих и дом нашего рода. В ней больше 16 триллионов звезд, и все они являются звездами максимальной силы излучения. А в пограничной звезд максимальной силы очень мало, потому что она находится на самом краю пространства высоких энергий. Количество, баланс и качество звезд и черных дыр определяют свойства галактики. Эти свойства непосредственно влияют на живых существ, которые живут на землях этого мира. Поэтому, когда сияющие еще не умели покидать мир прародины, все были внешне такие, как мы. А потом, когда были заселены близлежащие галактики, их население приобрело отличия, сформировавшиеся под воздействием факторов новых миров. Поэтому сияющие из галактики Хара отличаются от нас цветом глаз и волос. У нас глаза цвета звездного свечения и белые волосы, а у них волосы серебристые, и глаза имеют ярко-зеленую прозрачность. А еще мы выше ростом, потому что Даария немного мощнее Хара по интенсивности излучения. Сияющие из других галактик тоже различаются по цвету глаз и волос. В галактике Свага, наверное, самое смешное сочетание цветов. Глаза небесного цвета и волосы светло-золотистые. «Ты находишь это сочетание смешным?» – осведомился Харальд. «Почему?» «Не знаю», – смутился 13-й. «Просто необычно как-то. Хотя некоторых братьев моего круга больше веселят сияющие из галактики Тули. У тех вообще волосы пепельные, а глаза огненные. Прям точно огненные. Пламенно-оранжевые, словно у парда. Только Тули совсем крохотные, 2,80 с небольшим. Маленькие Свага и то выше. Их галактика еще дальше от эпицентра, так?» «Так», – подтвердил отец. «Но их галактика дала им уникальную особенность. Тули очень терпеливы к чужим. Они лучше и быстрее всех находят взаимопонимание с другими расами. Пока сияющие заселяли эпицентр пространства высоких энергий, это не было особо важным. Хотя уже тогда взаимодействие с пришельцами на низкоэнергетических территориях старались доверять именно Туле. Но когда мы добрались до миров, расположенных у окраин пространства высших энергий, оказалось, что в местных чертогах достаточно рас. И хоть они не сияющие, но сотворены внутри рубежа. Они тоже светлые, и потому живут на окраинах по праву рождения. Вот тут лучше Туле общий язык не найти никому. Кстати, Свага, которые тебя так веселят, являются лучшими мастерами среди сияющих. Почти половина всех выдающихся асов касты мастеров, известных всей цивилизации за многие миллиарды лет, это Свага. Так что никогда не забывай, сын, что истинное значение имеет не размер, а суть те умения, стремление и качество сущности, что делает сияющего сияющим. Не столь важно, огненные глаза или небесные, ярко-зеленые или звездно-пылающие, белоснежные волосы или бело-золотые. Важно, что они сияют. Недаром мудрецы говорят, глаза – суть зеркала души. По глазам сразу видно, сияющий перед тобой или нет. И если да, то где именно расположен его дом? Вы уже изучали основные расы пространства низких энергий? Нет, наставники говорят, что их слишком много. 13-й вертел головой, разглядывая окружающий транспортный поток. Занятия на эту тему будут проводиться на средних кругах обучения. Да, я еще не сказал про название. Вспомнил он. Каждая Земля, Солнце, Чертог и Галактика имеют свое имя. Вот мы, например, живем в галактике Пограничная. Это порубежный мир, в Чертоги Ророк – это харийский чертог в системе Рады Солнца на Хагар-Земле. Правда, чаще наш чертог называют чертогом Рады по названию нашей системы, потому что здесь стоит штаб харийской группировки. Основная база даарийской группировки расположена в чертоге Зимун. Штаб находится в системе Тары Солнца. Внутри миров все чертоги сияющих соединены ноль вратами, которые устанавливаются на поверхности наиболее заселенных земель. Ноль врата между мирами разрешены только в центре пространства высоких энергий. Развертывание стационарных пунктов ноль сообщений между порубежными галактиками запрещено из соображений безопасности еще со времен Великой Асы, когда флоты темных атаковали эпицентр пространства сияющих, пройдя через ноль врата нескольких пограничных миров. Вот теперь точно все. И действительно, голос отца звучал с легкой хитрецой. Ты молодец, все хорошо запомнил. Остальные 99% информации вам дадут на старших кругах обучения. Так много? 13-й неподдельно изумился. О чем же там еще можно говорить? Виды хвостов разумных рептилий заучивать, что ли? Он присмотрелся к нескольким гражданским судам, неторопливо идущим параллельным курсом. Пару грузовиков, один пассажирский лайнер и с десяток маломестных катеров. Интенсивность сияния корпусов средняя. Сразу видно, все они принадлежат гражданским кастам. «Отец, мы можем лететь быстрее них?» – поинтересовался он. «Тех судов, что рядом с нами». «Мы можем лететь быстрее всех», – ответил тот. «Мы воины, сын. Наши скорости выше, чем у гражданских. У каждой касты свои достоинства. Это одно из достоинств касты воинов». «Давай их обгоним», – загорелся 13-й. «Помчимся быстрее всех, а то мама всегда летает так неторопливо, что я постоянно засыпаю в пассажирском свечении. Давай рванем на форсаже». «Нет, сын, пугать гражданских – не лучший поступок для воина», – отказался отец. «Мы не торопимся и вполне способны долететь на текущей скорости. Град уже недалеко». «Но мы не будем их пугать», – не сдавался 13-й. Уж очень хотелось еще раз промчаться на бешеной скорости. «Мы просто включим форсаж и все. Покажем, что мы очень сильные и не зря называемся воинами». «Гражданские касты и без того знают, что мы очень сильны», – неторопливо изрек Харальд. «Поэтому когда-то давно, 9 миллиардов лет назад, они доверили нам свои жизни. Они гордятся нами, ибо ведают, что мы всегда придем на помощь, чего бы нам это ни стоило. Даже если ради спасения одного гражданского – придется погибнуть нескольким воинам. Наша каста никогда не прекращает боевого дежурства. Даже в самые мирные тысячелетия, даже в самом центре пространства сияющих. Ибо мы в ответе за нашу родину и нашу расу. Поэтому гражданские касты нам доверяют безоговорочно. На заводах наши заказы всегда имеют высший приоритет. Лучшие ученые откладывают все дела, если нам требуется их помощь. Каждый род, каждой касты считает почетным выделять часть плодов своего труда на наше обеспечение. Даже если мы не просили, они придут и зададут вопрос, не нуждаемся ли мы в чем-либо. Потому что знают, мы ничего и никогда не делаем без смысла, без причины или неразумного хвастовства ради. А теперь ответь мне, сын, что подумают гражданские, спокойно летящие по своим мирным делам, когда увидят, что бронекатер воинской касты внезапно и без видимых оснований вошел в режим форсажного ускорения и исчез далеко впереди на огромной скорости. «Они подумают, что нас вызвали по боевой тревоге», – удрученно ответил 13-й. «И решат, что на систему Рады напали враги. Мы их напугаем». Он подавил вздох. «Ну почему он такой бестолковый и всегда все портит? Ведь можно было догадаться самому, это совсем не сложно. Тем более, что командный центр родового замка всегда предупреждает гражданские касты о том, что колонна с учениками на борту выдвигается к месту проведения тренировок. Понятно же, что так поступают до спокойствия гражданских каст. Их среди населения Асгарда то ли 97, то ли 98%. Что они могут подумать, когда безо всяких объяснений увидят мощную боевую эскадру? Да еще и с пилотами-асами. Не переживай, этим летом у вашего круга начнутся занятия по устройству каст и особенностям профессионального уклада, свойственным той или иной касте. Спокойный тон отца не нес недовольства сыном, и это успокоило 13-го. Прошлым летом вы начали изучение теории монополей. Что еще? Методики считывания и сохранения данных? Работа со скрижалями? Угу, подтвердил сын. Еще свойства материалов, но там только два занятия прошло, и пока не очень понятно». Он приуныл и нехотя закончил. «А еще я на крайнем уроке сломал начертательный клин и сжег учебную скрижаль. В общем, сорвал занятие». «Правда?» Корабельный энергопоток сообщил, что его ответ развеселил отца. «Расскажи-ка». «Да что тут рассказывать?» Тринадцатый сокрушенно вздохнул. Наставник начал перечислять виды материалов, пригодных для изготовления малых кристаллов, рассказывал об их свойствах и где именно добываются исходные материалы. Весь круг, как положено, строился в поток наставника и заносил информацию в глубинную память. Он немного помедлил. «Я почувствовал, что запоминаю очень легко, и решил зачертить в скрижаль пространственные координаты ближайших месторождений». «Для чего?» – удивился Харальд. «Ты же еще не умеешь летать». «Я же постоянно порчу оборудование!» – раздосадованно воскликнул сын. «Из-за моей неуклюжести в замке все время что-нибудь сгорает. Я столько кристаллов поломал, что братья и сестры хихикают в кулак, когда начинается очередное занятие. Все только и ждут, когда я опять что-нибудь сожгу. Наставники всегда выдают мне новое оборудование, но я знаю, что они специально для меня перед каждым занятием берут со склада запасные экземпляры. Я как-то подслушал потоки замка и случайно услышал, как кто-то думает обо мне. Я захотел узнать, кто это, и встроился в этот поток. Оказалось, что это наставник Зигфрид. Он был на складе и получал новые осветительные сферы взамен тех, что я сломал во время ночных тренировок». «И что с того?» Отец явно не видел в произошедшем трагедии. «Осветительные сферы применяются на старших кругах обучения в качестве мишеней на ночных стрельбах. Вещество сферы при разрушении теряет стабильность и быстро разлагается, оставляя после себя кварциты в виде песка. Это сделано специально, чтобы не сорить. Когда у вас начнется огневая подготовка, вас будут вывозить в пустынные земли, и ты увидишь, что осветительные сферы там расходуются тысячами. Замок заказывает их у касты мастеров постоянно. Ты тут ни при чем». «Да? А почему тогда наставник Зигфрид думал именно обо мне?» – недоверчиво спросил сын. «Если ты сломал свою сферу так же, как кнопку активатора подъемника?» – весело хохотнул Харальд. «Со спецэффектами в виде взрыва, вспышки и вороха осколков, то он просто был впечатлен этим зрелищем. Вот и вспомнил тебя, когда явился на склад». «Угу», – обиженно надулся тринадцатый. «А еще он в тот момент думал, что сферы заканчиваются. В общем, я решил, что как только научусь летать и получу корабль, то слетаю на месторождение и привезу оттуда кучу исходного материала и попрошу кого-нибудь из касты мастеров сделать замену всему тому, что я сломал. Для этого нужны пространственные координаты, они слишком сложные, я побоялся запутаться и начал зачерчивать. Но наставник говорил очень быстро, я не успевал закладывать в траги объемную энергетическую составляющую». Он снова печально вздохнул. «Короче, я подумал, что если подам на начертательный клин мощный импульс, то все пойдет быстрее. Но он треснул, и скрижаль тоже. Я только одну трягу успел начертить». «И что сказал наставник?» – поинтересовался Харальд. «Ты, кстати, не поранился?» «Вот об этом он и спросил», – хмуро ответил сын. «А когда увидел, что все нормально, выдал мне новый клин и учебную скрижаль. У него были запасные. У всех наставников есть запасное оборудование, если они проводят занятия с моим кругом. Братьев и сестер это очень веселит». «Это мелочи», – весело заявил отец. «А воин не расстраивается из-за мелочей. Со временем ты научишься грамотно управлять своим излучением. Сейчас тебе нелегко, потому что ты растешь, и твой энергопоток растет вместе с тобой. Но твоя мощь велика, и потому растет слишком быстро и непропорционально. В итоге тебе никак не удается к ней привыкнуть. Показатели постоянно меняются. Прояви терпение и упорство, и станешь сильнее многих. Но если будешь постоянно жалеть себя, то вместо преодоления трудностей так и останешься страдать над их количеством. Запомни, сын мой, тебе очень повезло. Чем больше трудностей ты преодолеешь, тем большему научишься. Посему никогда не жалей о содеянном, жалей о том, на что не решился. Но я уверен, что последнее утверждение не о тебе. Малодушие – удел серых. Они обожают жаловаться на жизнь и плакать о том, как все плохо, какие они несчастные, и, это у них самое обязательное, они бедняжки, абсолютно не заслужили такой жуткой несправедливости». «Я не жалуюсь», – тринадцатый мгновенно подобрался. «Только обидно, что смеются». «У всех сияющих есть чувство юмора», – парировал отец. «Без него жизнь была бы слишком блеклой, особенно воинская служба. Она зачастую бывает до жути монотонна и однообразна. В нашем деле без юмора никуда. Поэтому умей видеть веселое даже в абсолютно невеселом. Это помогает выжить там, где выжить невозможно». «Разве можно выжить там, где невозможно?» – непонимающе переспросил 13-й. «Иногда да», – туманно ответил Харальд. «На войне всякое бывает. Все зависит от тебя. Позже мы не раз будем говорить об этом. Пока же требуется подрасти. Расскажи лучше, как ты ухитрился встроиться в поток наставника Зигфрида прямо через общее поле замка?» «Да чего там встраиваться?» – фыркнул сын. «Стены из белого гранита 8,5 метров толщиной. Там столько энергопотоков вибрирует. Не счесть. Нужно только суметь выбрать конкретное излучение, а то они все вперемешку текут. Я поначалу постоянно путался, потом научился. Зато там можно сколько угодно хочешь сильный импульс подавать. Ничего не сломается». «Вообще-то, в твоем возрасте невозможно внедрение в энергетический каркас родового замка, в котором проживает 10 тысяч сияющих», – глубокомысленно изрек отец. «В теории, сил на такое у тебя не должно хватать еще лет 7-8, хотя теперь я уже не удивлен. Что поэтому говорят наставники? Ты ведь понимаешь, что заглядывать в чужие потоки без разрешения – это неуважение к родичам?» «Я не лезу в современные потоки, это неинтересно», – отмахнулся 13-й и мгновенно почувствовал в кулаке что-то тяжелое, холодное и грозное, замершее в колючем ожидании яростной атаки. Мир свободного полета перед глазами коротко вспыхнул и подсветился четверкой красных точек. Во втором кулаке оказалось такое же тяжелое холодное нечто, в ступни ног требовательно уткнулись незримые опоры. 13-й обмер. Он снова что-то сломал, и на этот раз прямо на глазах у отца. «Я не хотел, честно!» На глаза против воли навернулись слезы. «Я просто махнул рукой, случайно!» «Да, ты меня сейчас порадовал», — с философской задумчивостью произнес Харальд. «Хорошо, что я заранее ограничил твое слияние. Вот это был бы фейерверк. Отпусти боевые кристаллы, сын. Во-первых, врагов поблизости не предвидится. Во-вторых, излучатели неактивны». «Они не отпускаются». 13-й зашмыгал носом. «Я не специально. Я не хотел ничего ломать. Честно. Всегда так получается. Я уже боюсь дотрагиваться до вещей. Я их не трогал». «Я искренне надеюсь, что ты не собрался зареветь, словно маленькая дочь гражданской касты, которую не взяла на руки мать». Отец был невозмутим. «Или все-таки собрался?» «Нет», – доложил 13-й, тайком пытаясь вытереть предательски скатившуюся слезу, отчего одна из четырех красных точек замельтешила перед глазами. «У меня какие-то точки красные перед глазами бегают, из-за них глаз зачесался». «Это индикатор готовности боевых полусфер». В голосе Харальда вновь послышались веселые нотки. «Ты схватил боевой кристалл одного из излучателей, и пост бортового стрелка подал тебе остальные. Он принял от тебя боевую энергию, значит, кораблю предстоит сражение. Соответственно, пост предлагает тебе активировать оружие и сообщает о наличии на вооружении 4 излучателей малой мощности и предлагает выбрать сегмент боевой ответственности. Как только оружие будет встроено в общий корабельный поток, точечная индикация сменится боевым интерфейсом. Ты увидишь, что орудийные системы катера имеют разделение на 4 полусферы. Левую, правую, центральную и заднюю. То есть полусферы частично перекрывают и дублируют друг друга в целях повышения надежности и плотности ведения огня. На машинах малых классов, имеющих одного стрелка, за каждую сферу отвечает один излучатель. Поэтому ты видишь перед собой 4 точки по числу фрагментов зон боевой ответственности. На крупных кораблях, например, на крейсере, каждая сфера имеет отдельный боевой пост, оператор которого действует 4 излучателями. Боевые системы линкоров, помимо этого, имеют еще разделение на нижнюю и верхнюю полусферы. А сверхкрупные корабли, такие как «Светоч» или «Авианосец», делят свои сферы на сегменты, хотя их сила уже не в излучателях. Мощь тяжелого авианосца – это его крейсера. А главное оружие «Светоча» – искривление пространственно-временного континуума. Позже вы на всем этом будете обучаться и нести службу. Но сейчас ты еще мал для подобных дел. Помнишь законы боевого флота?» «Помню». 13-й прислушивался к боевым кристаллам. «А я не сломал излучатели?» «Если ты сумеешь их сломать, за тобой немедленно примчится половина касты творцов», — рассмеялся отец. «Чтобы замучить тебя исследованиями. В этом случае я тебе не завидую. Но нет худа без добра. На основании этого творцы разработают еще более мощную архитектуру боевого кристалла. Так что можешь смело оставить излучатели в покое». Он на мгновение задумался. Твоего потока уже сейчас хватает для активации боевого поста. Надо связаться с Асом Альфбьорном. Он просил сообщать, если ты продемонстрируешь что-нибудь нестандартное. Отец, они не отпускаются, напомнил 13-й. Осознание того, что он не только ничего не испортил, но еще и держит управление настоящими излучателями, мгновенно сменило бесконечную печаль и досаду на детский восторг. Сразу захотелось порулить могучим оружием, и он тихонько шевелил руками и ногами, перемещая красные точки. «Представь, что они настолько хрупкие, что могут разбиться от дуновения ветра», – объяснил отец. «И при этом тебе необходимо их от себя отвести. Движение должно быть абсолютно не боевое. Потренируйся, потом еще пригодится. Руками быстро получится научиться, ногами сложнее. Новички обычно толкают слишком сильно. Так что там относительно потоков родового замка?» «Я не люблю слушать современные потоки». 13-й увлеченно отталкивался ладонями и ступнями от боевых кристаллов. «Их слишком много одновременно. Такая каша получается, что распутывать очень долго. Неинтересно. А от потоков женской половины замка лучше вообще закрываться посильнее. Там такая ерунда огромными потоками мчится. Какие-то цветочки, веночки, платьица, узорчики для боевой брони, куклы, мечты о поцелуйчиках и идеальных слияниях с потоками второй половинки. Такой бред, просто кошмар. Я люблю слушать старые вибрации. Если хорошо поискать, то глубоко в толще стен можно найти такие классные отпечатки. Как над замком проходили эскадры, как вспыхивали пики импульсов Аркона, священные лета, как мастера меняли кристаллы мощи и щитов замка на более новые много лет назад. А однажды дядя Альфбьорн показал мне отпечаток настоящего сражения. Он сохранился в глубине скального массива горы, на которой стоит замок. Я так глубоко не могу проникнуть, но он провел и показал. Он сказал, что это была битва за Асгард во времена Великой Асы, 1,5 миллиарда лет назад. В том сражении нашим предкам помогали высокомерные сияющие из вышних слоев. И скала до сих пор хранит их мощь. Правда, следы очень слабые, но все равно очень интересно. «Ас Альфбьорн показал тебе это сражение?» — с интересом переспросил Харальд. «Да, мы встретились в потоках замка. Точнее, он меня как-то нашел. Он ведь тоже гармоничный, только ему уже больше 2000 лет. «Получилось!» – довольно заявил 13-й, отводя от себя боевые кристаллы на расстоянии вытянутых конечностей. «Так пойдет, а то я их не вижу». «Со временем научишься видеть», – успокоил его отец. «Пойдет, только руками больше не размахивай, нам сейчас на посадку заходить».